Глава сороковая. Джек шел в скафандре, слушая звук собственного дыхания. Он казался очень громким. Слева и справа, изгибаясь, уходила вниз металлическая оболочка станции. Впереди из нее вырывалась огромная колонна, устремившаяся к небесам. За ними 100 миллионов миль пустоты, а еще дальше безмолвный огненный сгусток солнца. Колонна защищала Джека от лучей светила. Вырядившийся безо всякой надобности в скафандр, Фист плыл рядом. Под стеклом гермошлема дерзко красовался черный галстук-бабочка. Скафандр было проще смоделировать, чем обычную одежду, и потому он вышел целым, новым, нигде не обожженным. Паяц первым нарушил молчание. «Знаешь, а мне понравилось помогать ребятам», — выговорил он чуть удивленно. Вспомнив, что паяц сделал с Ахматовым, Джек спросил детей, хотят ли они стать невидимыми навсегда. Ребята очень обрадовались. Даже Фред посветлел лицом. «Понимаете, о чем он?» — восторженно крикнула Ато. «Мы останемся детьми навсегда. Ты сможешь выходить наружу, Фред». Фист притронулся к каждому, записывая код патагонов в уже приспособленную для того сетевую оболочку детей. Для них паяц сделал в коде переключатель. Фред с трудом сдерживался, чтобы не завопить от радости. Джек представил, как он мчится по улицам и торгово-развлекательным центрам дома, восхитительно свободный. «А теперь мне не терпится повидаться с мистером Стапсом. Вперед!» — подгонял хозяина паяц. «Сперва нужно переговорить с парой человек», — напомнил Джек. «Хм», — заворчал Фист, но тут же довольным голосом объявил, «если входить в сеть через внешнюю антенну проследить невозможно. Сигнал откуда угодно может прийти, из любой части Солнечной системы. В общем, готово». Они оказались в залитом лунным светом саду у статуи Ифора. «Вызови Лесток», — приказал Джек. «Создаю контакт», — отрапортовал паяц. Рядом появился блок нетронутого пока камня. «Ищу адрес», — продолжил Фист. «Вступаю в контакт». А она приняла запрос. Аватар Лесток проявился на камне, будто смысл только что расшифрованной древней надписи. Потянувшись, Джек взял статую за руку. Та стала мягкой и теплой, как настоящая. Комиссар выдернула руку и смаху отвесила Джеку пощечину. Боль не показалась слабее от того, что оплеуха была лишь виртуальной имитацией. «Форстер, от вас слишком много бед!» «Комиссар, у меня мало времени». «У вас его вовсе нет!» «Я вычисляю ваше местоположение», — прошипела Лесток. «Не вычислите. Там, где я сейчас нахожусь, это невозможно». Лесток замолчала. Джек представил, как она слушает техника, которому приказала локализовать наглого подопечного. «Джек, боже ж ты мой! Я видел, что лежит за пределами вашего мира, и покинул его. Вот только не надо мелодрамы. Я встречался с детьми террористов. Не понимаю, о чем вы». Джек рассмеялся. «Может, и в самом деле не понимаете», — заметил он, а потом сказал Фисту: «зашифруй нас и поделись ключом с Лесток». «Делаю», — сообщил Фист. Затем подковылял к Джеку. «Эй, а Иси с тобой? Мне нужно пропустить поток данных через нее». Замерцала и явилась Иси. Ее лицо скрывал белый шелковый шарф, окутывающий голову. Из-под него выбилась прядь. «Фист, привет!» Она явно обрадовалась встрече. «Надо же, куда ты забрался? Хотела бы я путешествовать, как ты. Мы можем поиграть снова?» Фист выдал череду цифр и букв. «Ох, не можем», — выговорила девочка разочарованно. Аватар Лесток замерцал, затем вернулся в прежний вид. «Никто посторонний не услышит нас», — проинформировал Джек. «И чего вы добиваетесь?» — осведомилась комиссар. «Всему виной королевство. Он управляет Яматой, а она ответственна за теракты на станции. Меня послали на войну, потому что я подобрался слишком близко к Ямате. Она сейчас не человек. Новая сущность. Человеческий разум, работающий на платформе тотальности». «Это невозможно. Никто не способен. Королевство способен. Гарри Девлин сейчас то же самое, что и Ямата». «Девлин умер, его фетч блокирован», — фыркнула комиссар. «Гарри по-прежнему здесь. Ямата использовала его знания, чтобы всегда опережать внуп. Потом Гарри сбежал». «У вас есть доказательства?» — спросила комиссар. «Пока нет, но я отыщу их. Отправлюсь за Яматой на небеса. Гарри загнал ее туда. там ее сервера. Вам никогда не попасть туда. Я нашел дорогу. Лесток, я доверяю вам. Я не верю в то, что вы сотрудничаете с королевством. Вы сами не сможете ничего поделать. Только попытайтесь, и вас убьют. Просто внимательно наблюдайте за королевством. Я дам вам шанс расколоть его. И хочу, чтобы вы воспользовались этим шансом. Джек, вы сошли с ума. Боги никому не по зубам. Ему вспомнились мертвые снежинки. Ангелов я убивал дюжинами, — отрезал он. От них до Бога не слишком далеко. Нашим трафиком заинтересовался Пантеон, — предупредил Фист, — а именно королевство. Мне пора, — сказал Джек. До свидания, Лесток. Не подведите меня. Она хотела ответить, но не успела, обратившись в камень. Фист, как близко он подобрался? Он узнал, что мы здесь, но не выяснил, кто мы и что говорим. Отлично. Теперь вызови Ифура. Статуя Бипеда ожила. Джек, вы доставили мне кучу разных проблем, — пожаловался Ифур. Мы же говорили о секретности. А после того флешмоба ваши фото разлетелись по всей сети. Стало модным подражать вашей одежде, а все, без исключения ваши фаны, делают вид, что обожают тотальность. Мы и шагу ступить не можем без того, чтобы нас не окружили ваши поклонники. Ифур, мне очень жаль. Я не знал, что Заря решит действовать именно так. Для нас это создает дополнительные трудности. Наши переговоры с вашим пантеоном вступили в очень деликатную стадию. Королевство мешает? Нет, он на удивление покладист, — заметил Бипед. Это у него показушное, — сказал Джек и быстро объяснил ситуацию. Я поймаю Ямато, затем сломаю королевство. Вы ведете переговоры, вам нельзя замешиваться в это. Лесток тоже связано по рукам и ногам. Где вы сейчас? Близко к ним обоим. Это все, что вам сейчас нужно знать. Я отыщу доказательства их вины и расскажу всему миру. Если вас поймают до того, как вы найдете доказательства, мы станем отрицать всякое знакомство с вами. Трус, — процедил паяц. «Друг мой, это лишь политический здравый смысл», — рассмеялся Ифур. «Ну, пожалуй, я чересчур перестраховался. Если будет возможность помочь вам, я помогу. Маленький деревянный человек, позови меня, и я постараюсь прийти. Все равно трус». «Ты у нас всегда само обаяние», — Джек похлопал Фиста по шлему. «Ладно, надо идти». «Ифур, распустите слух. Это королевство. Он управляет Яматой, а она стоит за терактами». «Распустить слух? Если знаю я, знаем все мы», — улыбнулся Бипед. «Еще я хочу попросить об одолжении личном. Что же вы хотите от нас?» «То, что мы собираемся предпринять, в общем, это дело рискованное. Если мы не вернемся, сможете прийти к моим родителям и рассказать о моих последних днях, обо всем, что мы обнаружили?» «Джек, я обещаю. Но учтите, мой отец не любит тотальность». Мы найдем способ пообщаться с ним и поговорим с вашей матерью. На то нужно его разрешение, — предупредил Джек. Посмотрим, — заметил Ифур и отключился. Фист тут же заявил возбужденно, настало время небес и мистера Стапса. Есть еще кое-что. Помнишь наш разговор об Андреа? Ах да, помню. Конечно, было бы время, я бы соорудил кое-что получше, но сработать должно и так. Фист протянул руку, и в ней появилось перышко, переливающееся цветными узорами. Джек взял его. Нити пера слабо шевелились, издавая при касании друг от друга тихие мелодичные звуки. «Почему перо?» «Чтобы починить ее подрезанные крылья. Как только Андреа установит программу, никто больше не сможет украсть у нее годы или услать на гробовые драйвы. Как ты и хотел, она станет свободной». «Очень поэтично». В его руке появился лист бумаги. Джек вспомнил письма, которыми так недавно обменивался с Андреа. С тех пор столько всего изменилось. «Теперь я понимаю все и попытаюсь найти решение», — написал он. «Я так рад тому, что снова отыскал тебя. Надеюсь, перо поможет тебе летать. Гарри солгал тебе и мне о том, кто он на самом деле». Затем Джек кратко описал то, что рассказал Гарри в саду сожженного дома, и завершил письмо просто «Я люблю тебя». Появился конверт, Джек надписал адрес, вложил перо и бумагу внутрь и аккуратно заклеил. «Самое время подумать о последствиях», — буркнул Фист. «Если Пантеон отследит эту штуку, у нас будут проблемы, причем большие». Не меньше, чем за убийство Бога. Мое перышко переписывает самое ядро Фетчей. А он отследит? Ну, я уж постараюсь, чтобы не смог. Программа сделана специально под Андреа. Если перо останется только у нее, то никто ничего не заметит. Я добавил и камуфляж. Если вздумают откатить ее во времени или услать на гробовые драйвы, оно и будет выглядеть, будто откатили или услали. Если Андреа соблюдет осторожность, никто ее не раскусит. Отлично, посылай. Вспышка, и письмо исчезло. Теперь мы готовы, заключил Джек. Фист развеял сад, и хозяин с куклой снова очутились на обшивке дома в тени колонны, уходящей к небесам. Ну, время подниматься на Олимп, изрек паяц, глядя вверх. Наша охрана на месте. Тебе понравится то, что я учинил с нашими зверушками. Больше никаких пантер. Он хлопнул затянутыми в перчатки руками. Сквозь сумрак поплыли едва различимые силуэты зверей. Джек ожидал увидеть разные формы и размеры львов, тигров, медведей. Но звери были одной породы, с острыми мордами-клиньями, темными торчащими ушами, поджарыми мускулистыми телами. Они были созданы, чтобы загонять и хватать добычу. Шкура угольно-черная, глаза и пасти пылают во тьме, с огненных языков падают раскаленные капли слюны. Сквозь тело, будто самая их ослепительная суть, пляшут вихри багрового жара, обвивают длинные тонкие лапы, оставляют в пустоте проплавленный след. Звери закружили вокруг друг друга, принюхиваясь, приветствуя явление себе подобных в мир. «Псы!» — выдохнул Джек. «И не просто псы, а гончие. Лучшие друзья человека!» — изрек Фист гордо. «И нечего бояться. Конечно, если они загоняют не тебя. Они стая и слушаются команд». «Ко мне!» — рявкнул Джек, и стая откликнулась моментально. Семь голов повернулось в сторону кукловода, семь пар пылающих глаз уставились на человека, все внимание и готовность. Толкаясь, псы бросились к хозяину, огненные языки болтались в раскрытых пастях, Джека окатило волной жара. «Меня чуть не сожгли, так пусть и они жгут», — объявил Фист. «Так моя слабость стала моей силой». «Назад! Окружить нас!» — скомандовал Джек. Псы отступили, перестроились и снова двинулись к ним, сжимая круг. Их огненные следы сомкнулись в кольцо. «Теперь я знаю, с чем мы имеем дело», — сказал паяц. «Оружие тотальности не тронет их». «Прекрасная работа», — похвалил Джек, улыбнувшись. «Тогда вперед!» Он подпрыгнул и нажал на пуск движка. И вот вокруг пустота, а псы ада летят вместе с ним через космос. Еще долго Джек вспоминал этот момент как нечто идеальное, совершенное. Решение принято, цель ясна, и вот мчишься сквозь вечную ночь в огненном кольце, готовый обрушить свою месть на богов. Может попросить Фиста, чтобы окутал пламенем? Вот, смотрите, бунтовщик несется сжигать своих творцов. Или лучше лететь на огромных горящих крыльях? Форстер снова запустил движок, простой баллон со сжатым воздухом, чтобы подкорректировать траекторию и не вылететь из тени. Любопытно, что когда-то солнце питало и растило человечество, совершенно не подозревая о том. Вот такому богу можно было бы поклоняться, щедро дающему и ничего не просящему взамен. Каким же надо быть, чтобы одаривать всех и каждого, не надеясь ни управлять, ни хотя бы получить плату? В разуме Джека полыхнуло солнце. Его воображаемый рев напомнил о стае, она как-то странно примолкла. Голос мысленно подал команду Джек. Из-за спины волной накатили рык и пыхтение, затем раздался вой. Начал один, по очереди подключились остальные, то попадая в общую ноту, то голося не в лад, учиняя страшную, грубую, визгливую и хриплую какофонию, но сливающуюся в жуткое целое. Гончие выли ради своего господина, и огонь падал из разверстых пастей, тлел и терялся в ночи. Пылающие лапы отталкивались от пустоты, стая адских гончих неслась к небесам, и скоро она вломится в их врата. «А где, по словам Сумрака, нас встретит мистер Стабс?» — спросил Джек. «Сумрак указал точно, у шлюза, в месте, где колонна стыкуется со станцией». «Отлично. Кто-нибудь сможет заметить стаю?» «Они невидимки, пока не набросятся». «А уж если ты их увидел, все, тебе конец». Небеса приближались, Джек выбрасывал в пустоту струи газа, поворачивал, замедлялся. Они опустились на обшивку очень мягко, но уверенно. Магнитные подошвы схватили металл под ногами. Один за другим рядом опустились псы. Джек оглянулся. За спиной медленно газ, выжженный в ночи след. «Фист, временами ты бываешь настоящим художником. Все во мне от тебя». На мгновение комплимент показался Джеку издевкой, но в нем не слышалось никакой двусмысленности либо враждебности. Фист висел перед хозяином и медленно поворачивался, чтобы приземлиться ногами вниз. Стая снова ходила вокруг, принюхиваясь к новой территории. «Они что-нибудь обнаружили?» — осведомился Джек. «Пока лишь нейтрализовали пару примитивных систем безопасности. Тут больше ничего и нету. Вряд ли боги ожидают гостей с этой стороны». «Самоуверенные разгильдяи! Где дверь?» «Там!» — Фист указал на колонну. Дверь шлюза начала открываться, выплеснув наружу белесый свет. «Ты долго этого ждал?» — сказал хозяин паяцу. «Давай же, поспеши навстречу мистеру Стапсу».